Глава 9. Ворвавшись в комнату, отведенную ему, Сергей достал чемодан и принялся быстро кидать в него вещи, благо их было не так много. Коты с интересом наблюдали за ним, каждый из своего кресла, и молчали. Алиса вошла следом. «Сергей, вы уверены в том, что делаете?» Он обернулся к ней. «Сейчас как никогда уверен». На нее он был так же зол, как и на тех, что остались снаружи. «И все-таки, мне кажется, вы торопитесь». «А мне так совсем не кажется». Он был обижен, раздосадован. Злость не только на тех, кто над ним посмеялся. Злость на себя самого за то, что позволил заморочить голову, за то, что поверил в правдивость происходящего. Да они, похоже, все тут сговорились против него. Только зачем? «Скажите мне, Алиса». Убрав все вещи, он застегнул молнию на чемодане и сел на кровать. «Для чего был весь этот маскарад? И как, черт возьми, вашей бабушке удается управлять силами природы?» «Если вы сейчас успокоитесь и будете готовы выслушать меня, а потом и ее, вам все станет ясно». «То есть никакой загадки нет? И ваша бабушка не ведьма?» Алиса усмехнулась. «Так думают многие, и все они ошибаются. Моя бабушка — самый потрясающий инженер-проектировщик во всем мире. И она сумела починить себе не только стихию. Она сделала гораздо больше». На колени прыгнул белый кот. Сергей машинально почесал его за ухом. По комнате разлилось довольное мурлыканье. «А ваши говорящие коты — это тоже следствие ее научной деятельности?» «Мяу! Видите, он подтверждает», — указала на кота Алиса. «Так», — Сергей начал соображать, — «а голубые стрелы в небе, звезды, которые внезапно зажигаются?» «Обман зрения, не более. Простая оптическая иллюзия». «Простая?» — он не мог в это поверить. «Видите ли, Сергей, к бабушке часто приезжают гости». «Да, она говорила». «И всем от нее что-то надо. Интересуются ее прошлым, задают вопросы о проекте. Вы ведь тоже слышали о нем?» Сергей кивнул. «Некоторые пытаются угрожать. Бабушка устала от таких людей и придумала методы борьбы с ними». «Слухи об аномальной зоне — это один из методов?» — предположил он. «Не совсем, но об этом она сама вам расскажет. Я не так детально знакома с ее разработками». «Алиса», — Сергей придвинулся к ней ближе, — «вы ведь с самого начала все знали. Ну, обо мне и моей диссертации липовой». «Да, но это не так уж важно. Я ведь тоже никакая не аспирантка». Рука, гладившая кота, застыла. Тот выразил свое недовольство. «Почему лишили внимания?» «Алиса, вы удивляете меня не меньше, чем ваша бабушка». «Бросьте, мне до нее далеко, я ведь только учусь. А она уже знает так много, что хватит всему человечеству на долгие годы. Но ей обязательно нужно кому-то передать свои знания. Бабушка боится, что когда ее не станет, дело всей ее жизни может загибнуть». «Но вы ведь этого не допустите?» Еще не зная всей правды об Алисе Игоревне, Сергей за эти несколько минут откровенного разговора проникся ее историей. Действительно, ведь она одна из всего научного состава осталась в живых. И, как видно, продолжает свое дело до сих пор. Только как ей это удается? У всех на виду, в крошечном городе, под постоянным прицелом любопытный глаз, эта невероятная женщина умудряется воплощать в реальность свои проекты. Уму непостижимо. «Сергей, от вас сейчас требуется одно. Примите на веру все, что вы увидите, услышите здесь. И запомните, никакой магии, никакого волшебства. Все объясняется законами Вселенной, которые в совершенстве изучила моя бабушка. Если вы доверитесь ей, если не посчитаете ее выжившей из ума, и уж тем более не решите, что она ведьма, вам откроется очень многое, то, что долгое время скрывалось от посторонних глаз». Это прозвучало заманчиво. Быть избранным, особенным, всегда приятно. Это льстит самолюбию. Но у Сергея пока остались сомнения. И главный вопрос, который он хотел задать, почему именно я тот, кому ваша бабушка решила доверить свои тайны? «А об этом, Сережа, ты узнаешь совсем скоро», — голосом Алисы Игоревны произнес белый кот. «Алиса», — Сергей растерянно посмотрел на девушку. «Идемте». Она встала, протянула ему руку. «Сейчас самое время». «Вернулся?» Алиса Игоревна встретила его неласково. «Значит, убедила она тебя?» «Заинтриговала», — Алиса хитро подмигнула бабушке. «А Митрич где?» «Отправился на объект. Надо же все подготовить к встрече». «Сережа», — вновь обратилась Селезнева, — «а к нему?» «Мы тебя долго ждали, очень долго, а век человека короткий. Все боялась, что не успею». В один миг все поменялось, и она стала как будто другой, и мир вокруг преобразился. Тот же дом, двор, деревья, кусты, так же выглядит город с высоты холма, а воздух другой, и смотрят на него две пары голубых глаз по-другому. Раньше с насмешкой и любопытством смотрели, теперь с надеждой и воодушевлением. «Алиса Игоревна, я хотел спросить», — начал Сергей. «Не торопись», — она сказала, — «всему свое время. Теперь ты здесь, с нами, значит, все должно получиться. Готов отправиться со мной на экскурсию по ночному городу?» Прямо сейчас звезды на небе были самые настоящие, около 12 или примерно так. Неужели она опять шутит? Да нет, не похоже. Сама серьезность стоит перед ним и как будто на несколько десятков лет разом постарела. Значит, ее кажущаяся молодость тоже была иллюзией. Сейчас Алиса Игоревна выглядит вполне на свой возраст, но глаза горят по-прежнему. Она полна энтузиазма и готова хоть сейчас горы свернуть, только бы сил хватило. «Сейчас аппарат вызову», — сообщила она, — «и полетим. Путь не такой уж и близкий для моих усталых ног». «Какой аппарат?» — удивился Сергей. «Кроме его машины, которая теперь не на ходу из-за утечки топлива, в гараже, куда он пару раз заглядывал, ничего похожего на средство передвижения не было». «Сейчас увидишь», — предупредила Алиса Игоревна. «Только раньше времени выводов не делай. Да ты у нас уже пуганый». Она достала из кармана пульт управления. Маленький такой, со спичечный коробок. Нажала кнопочку. Что-то зашумело, заворчало. Двери гаража сами собой открылись, и к Алисе Игоревне в руки прилетела самая обыкновенная, на первый взгляд, метла. Сергей сразу вспомнил слова Митрича об этом летательном аппарате. Не шутил, значит. А он ему тогда не поверил. Да и кто поверит, что в 21 веке ведьмы, то есть женщины преклонного возраста, на метлах летают? Метла немного погудела и остановилась. Стала ждать следующей команды. «Алиса Игоревна, нет», — запротестовал Сергей, — «на это я не подписывался». «Сережа, сколько раз говорила, не торопись с выводами». Быстро перебирая пальцами, Алиса Игоревна нажала на метле кнопочки, задала нужную программу. И аппарат стал преображаться на глазах. Увеличился в размерах, вырастил два вполне удобных пассажирских кресла. Сергей наблюдал это зрелище, раскрыв рот от изумления. «Ну, чего стоишь?» — раздался повелительный голос Алисы Игоревны. «Поехали. Второй раз не приглашаю». Сергей перешагнул через бортик и сел ближе к хвосту. Поискал глазами ремни безопасности. «Нету», — сказала Алиса Игоревна. «Просто держись крепче и не боись, не вывалишься. Тут все надежно». «А у этого вашего аппарата есть рычаг управления?» «Ага, еще и коробка передач», — рассмеялась Алиса Игоревна. «Силой мысли направляю. Куда скажу, туда и полетит. Разумный летательный аппарат. Почти». «А бензин на что брали?» Язык не повернулся сказать «крали». «Так это не для нее. Соседу срочно топливо понадобилось. Отказать неудобно. Держишься?» «Держусь», — сказал Сергей, хотя не был в этом точно уверен. «Полетели!» Новый усовершенствованный аппарат «Метла 0202», заскрипев, стала поднимать их в воздух. Сергей мельком глянул вниз. Алиса стояла на том же месте и махала им рукой. А он испытывал смешанное чувство и волнение перед первым в своей жизни полетом на метле, и страх по тем же причинам. Это было похоже на сказку. И в этой сказке теперь один из героев — он. «Сейчас покажу тебе, как нынче воздушное пространство ученые осваивают», — пообещала Алиса Игоревна, и в ту же секунду они стремительно рванули вверх. Душа сразу ушла в пятки. За пультом управления женщина преклонных лет с опасным чувством юмора и отчаянным, как у молодой, сердцем. Ветер бил в лицо, метла либо вообще не закрывалась, либо Алиса Игоревна нарочно оставила люк открытым. От нее можно было этого ждать. Интересно, эта женщина боится хотя бы чего-то? Взлетели высоко. Конечно, не до самых звезд, но Сергею и этого расстояния от земли было много. На самолетах он летал часто, но это совсем другое. Сел себе в пассажирское кресло, пристегнулся и лети спокойно, смотри в иллюминатор. Можно поспать или журнал полистать, чтобы время скоротать. Здесь это не прокатит. Сиди, вжавшись в сиденье, и думай лишь о том, как удачно приземлиться. А ведь когда-то в детстве он мечтал, что сказочная Алиса позовет его с собой в самый настоящий космический полет. Вот же она! Сбылась сказка. Правда, летят не в космос, всего лишь в зону, которая здесь считается аномальной. Сергей понял, что это тоже проделки Алисы Игоревны. Никаких аномалий там нет, во всяком случае, на поверхности Земли. А младшая Алиса что-то говорила про подземный ход. Может, они направляются именно туда? Сергей приободрился, выпрямился. Сел поудобнее. Не так уж это страшно на метле летать. Даже захватывает дух. Пожалуй, еще несколько полетов, и можно привыкнуть. А аппарат меж тем начал снижаться. «Сейчас немного потрясет. Потерпи!» — крикнула со своего места Алиса Игоревна. Через пару минут они опустились в расщелину между двумя высокими отвесными холмами. Оба вышли из кабины. Алиса Игоревна нажала на кнопочку, и летательный аппарат стал собираться, сжиматься, пока не вернул себе первоначальный облик обыкновенной дворовой метлы. «А если кто-нибудь вас увидит с метлой?» — поинтересовался Сергей. «То не поверит своим глазам или скажет, что я ведьма. Это, кстати, по здешним меркам недалеко от истины. Народ тут в основном простой, наукой не интересуется. Ну, и я никому ничего не объясняю». «Как же вы здесь одна столько лет?» «Почему одна? Есть помощники, только их мало. Сережа, ты мне давно нужен». Она всмотрелась в его лицо, внимательно изучая. «Я все ждала, когда будешь готов». «Так вы меня знали раньше?» Он не поверил. «Откуда?» «Я расскажу тебе. Подожди. Вначале увидишь базу». Она подошла к расщелине совсем близко, нащупала рукой в темноте какой-то камень, сдвинула его с места. Оттуда вылезла металлическая коробка. Крышка открылась, и появилась клавиатура с цифрами. Алиса Игоревна ввела нужную комбинацию, коробка закрылась и ушла обратно в стену. А после возникло отверстие с человеческий рост. Алиса Игоревна вошла первой, следом Сергей, и отверстие за ними мгновенно закрылось. Теперь снаружи все выглядело так, как обычно. Стоило им сделать пару шагов, как включился свет. Сергей увидел, что они стоят в узком коридоре, который уходит далеко вперед. «Нам туда», — позвала Алиса Игоревна. Ей тут все было привычно, знакомо. И Сергей, следуя за ней, смотрел по сторонам и как будто узнавал что-то. Вот, например, модели ракет, которые он рисовал в своем детстве. А вот чертежи, которыми он увлекался в институте. Профессор отмечал хорошие способности и сетовал, что Сергей не тот факультет выбрал. Обещал своему другу его работы показать. Может, тот поможет продвинуть способного студента. Но дальше дело почему-то не пошло. И Сергей вскоре забыл об этом. А сейчас вдруг вспомнил. И чем дальше он шел, тем все больше поражался. Потому что база, как назвала ее Алиса Игоревна, сильно напоминала ему собственную комнату в родном доме, только в сильно увеличенном виде. «Как это все понимать, Алиса Игоревна?» Он остановился, обвел пространство руками. «А ты уже о чем-то догадался, Сережа? Я ведь не зря тебя сюда привезла. Вы шпионили за мной? Откуда у вас эти рисунки, чертежи? Видишь ли, не каждый, кто создает, способен сделать что-то с нуля. Очень часто нужно наглядное пособие. Я умею работать со схемами, могу проектировать, собирать, могу встроить любую программу, задать код, составить шифр. Но мне не хватает творчества. И может уйти очень много времени на придумывание новой идеи, тогда как у тебя этих идей великое множество», — пояснила Алиса Игоревна. «Но ведь это мои детские фантазии или юношеские. Я уже давно ничем подобным не занимаюсь». «Напрасно, Сережа. Талант предавать нельзя. А у тебя он есть, бесспорно». Он никогда не рассматривал свои склонности в таком русле. «Ну да, были интересы, увлечения. Они у каждого человека есть. Но проходит время, и все забывается. На передний план выходят более насущные проблемы. Как заработать денег, чтобы обеспечить комфортное существование? Какие могут быть рисунки и чертежи? Разве они способны помочь украсить его жизнь? Нет, только отвлекут от основных дел». «Откуда у вас все это? Не помню, чтобы мы раньше встречались, и я что-то вам передавал». «Ты? Нет», — ответила Алиса Игоревна. «Но есть человек, который знает о тебе больше, чем ты думаешь. Именно благодаря ему я создала все, что здесь есть. Идем дальше, я покажу тебе то, чего ты никогда не видел».